Утром, проверив коня, что лениво щипал траву в стороне, напоил его и обиходил. Я сам искупался в ледяной воде озерца, позавтракал и пошел к месту, где был выход серебра. То есть с того места до поверхности было ближе всего. Дальше я связал куском бечевки три старые высохшие ветки, что нашел в кустарнике, поработав над ними немного своим топориком. Связал концы с одной стороны и, раздвинув их, поставил в виде треноги. Сверху в образовавшуюся рогатку положил камень и полчаса с ним работал, внедряя руны и составляя плетение. После чего, проверив, как пошла работа, амулет уже начал действовать и направился к лагерю. Теперь осталось только ждать, а это тоже не быстрое дело, пара дней минимум, но ради такого дела я готов был подождать. Кстати, сам пока не видел, но по рассказам Яши, когда он давал мне уроки по этому направлению, амулет работал так. Он притягивал к себе нужный металл, на который настраивался амулет. Потихоньку, полегоньку, но тот поднимался каплями к поверхности. Если подвесить бурдюк с водой и сделать укол, из него начнет капать вода. Представили? А теперь представьте, что от земли к бурдюку капают вверх капли воды серебра. И долго, пока камень-амулет полностью не скроется под толстым слоем серебра. Не знаю, применяют ли местные маги что-то вроде того, что я слепил на коленке, но сейчас этот собранный на глаз амулет тянул, поднимая на поверхность серебро. Когда он вытянет все, что сможет, то я сделаю горн и отолью слитки, после чего, вернувшись на дорогу, двину дальше. Думаю, к какому каравану присоединиться, хотя бы чтобы пройти 400 километров. Именно на такое расстояние тянулись баронские земли, где они сами себе хозяева. А дальше и в одиночку верхом можно. Задержался я в этом тупиковом ущелье не два, а даже три дня. Конечно, до более глубоких залежей серебра мне с моим слабеньким амулетом не добраться. Тут нужен другой, более мощный агрегат, делать который я поленился. Но и 6 полукилограммовых слитков — это совсем даже неплохо. Я убрал их в одну из сумок. 3 килограмма и 106 граммов. На мой взгляд, вполне прилично. Вот так на 4-й день моего нахождения в долине я собрался и направился в сторону перекрестка, к дороге, и дальше уже поскакал по ней. К обеду мне повстречался караван. Навстречу шел, от охранников я узнал, что недавно те встретили еще один караван. Если потороплюсь, к вечеру нагоню. Совет был вполне дельный, так что я поднажал и к вечеру действительно обнаружил караван из 11 повозок, что как раз обустраивался на месте стоянки. Тут, похоже, часто караваны становились. Видно, что все обустроено. Да и кострищ старых хватало. Их 3 было, обложенных камнями на вроде очагов. Как раз там, используя только 2 очага, разводили костры и ставили треноги. Некоторые возничьи несли от реки полные воды чаны. Это при первой встрече с аборигенами я изрядно ступил, так и попал в рабство. Это все те 17 лет обучения виноваты. Когда занимаешься без отдыха одним и тем же, наступает небольшая деградация. Сейчас-то после такой встряски я пришел в себя, а тогда хорошо так подставился. И ведь главное — сам. Никто не подсказывал и не подталкивал. Был бы я в своей привычной форме, то как бы я с караваном поступил? Сначала осмотрел издали со всех сторон, чтобы понять, кто это, сопровождая и не приближаясь. И когда бы понял, кто это, то и не связывался бы. А тут в наглую вышел на дорогу, решив, что теперь со мной ничего не случится. Да и на детские поделки из магии драконов в некоторой степени рассчитывал. Как было видно, зря понадеялся. И они не помогли, на то и детские, и в рабство угодил. Сейчас-то что себя ругать, мне этого вполне хватило. Пока в клетке сидел, по полочкам разложил все свои ошибки. Но это было тогда. Сейчас я к караванщикам приближался по всем правилам. Тем более, кто это, мне было известно от охраны из прошлого каравана. Нормальные люди. Было 4 семьи переселенцев. Это, видимо, их дети во множестве носились вокруг повозок. Несмотря на не такую и многочисленную охрану каравана, вон, мага так совсем нет, о своей безопасности тут заботились, и охранение было выставлено, включая пост на дороге. К нему я спокойно и подъехал. Солдат, что с короткой пикой и мечом на поясе, одиноко стоял на посту, поднял руку, останавливая меня и беря коня под узду. «Кто такой?» Несмотря на грозный, насупленный вид охранника, я только улыбнулся. А что не улыбаться? На самое ответственное место выставили салагу, который, похоже, был не старше меня. И тот изо всех сил пытался выглядеть взрослым и степенным, что только вызывало улыбку. Видимо, что из деревенских одежда выдавала. Из оружия было только то, что я описал. Да еще добротный нож на поясе. Явно работа деревенского кузнеца, а не мастера-оружейника. Вот, пожалуй, и все. Ни защиты какой, кроме одежды, ни щита. У других охранников они были. Причем у одного, видимо, старшего, больно уж сбруя и оружие добротными были, еще и замагичены. Магию видел, оранжевое пятно в центре и по краям щита. Но что это плетение давало, я не в курсе. Защищает, наверное, раз на щите. Что еще там может быть? Путешественник. Направляюсь в королевство Даная. Хочу присоединиться к вашему каравану, чтобы пройти земли баронов. Боишься? Сразу же заулыбался тот. И конопушки на лице этого мальчишки разбежались в разные стороны. Вполне здраво опасаюсь. Старший каравана — торговец-ваховец. Там почти все повозки его. Остальные — присоединившиеся. Они платят нам. Мы — воины из наемного отряда «Ротоборец». «Многообещающее наименование», — усмехнулся я. Я, конечно, не особо опытный по таким делам, как сабли и остальное. Дед учил только ножевому бою, причем очень хорошо. Но было видно, что из двух десятков охранников этого каравана едва ли половина имеют более-менее нормальный опыт и знают, что делать. Остальные такие же салаги, как этот. Мясо, по сути. Да и своих лошадей у отряда мало. Трое верховых, остальные пешие. Лучников всего два. В общем, возможно, я устроюсь в другом караване. Этот не впечатлил. Конечно, маги на окраине малочисленны, но не до такой степени, чтобы не найти кого. Да, в академии со слов Наёми почти все боевики-студенты частично отправляются на практику на границу, в крепости, а частично вот в такие торговые караваны. Оплата найма мага-студента шла академии, так что и ей прибыль, и студенту богатая практика. Потому как часто бывает, что приходится применять магию. Охраннику мое высказывание, а точнее усмешка, явно не понравилось. Но тот сдержался и продолжил. «Если торговец согласится, чтобы ты ехал с нами, ты оплатишь за охрану старшему отряда. Его Лэром Галиком зовут». «Как-как?» — не расслышал я. «Галик. Он из благородных, поэтому говори Лэр Галик. Ясно?» И тут же с крестьянской непосредственностью добавил. «Он на восстановление замка деньги копит, потому и вынужден водить отряд». «Да?» — задумчиво протянул я, после чего поинтересовался. «Слушай, а этот Галик, случайно, не из баронств?» «Не знаю, я в отряде недавно». «Ага, понял. Тогда я с вами не пойду. Переночую тут и утром отправлюсь дальше». «Как хочешь», — пожал плечами молодой воин и отпустил узду, позволяя проехать дальше. Конечно же, за нами наблюдали со стороны. Поэтому, покинув пост из одного охранника, я спокойно преодолел оставшиеся 200 метров до границы стоянки и натянул поводье, где стояла группа людей. В основном тут были люди, но, как оказалось, все 4 семьи переселенцев являлись гоблинами. Еще и эльф-путешественник, причем, по-видимому, пеший, с кем-то на повозке передвигался, так как верхового у него я не видел, а 3 единственных верховых коня принадлежали наемникам, что и охраняли караван. Эльф настоящий, не полукровка. Тот вышел из-за крайней повозки и оперся о задний борт плечом, с интересом меня рассматривая. Не маг, я это сразу определил. Кстати, у эльфов магов куда больше рождалось, чем у других рас. Это все признают, даже они сами. «Доброго дня, путники!» Показав открытую ладонь правой руки, первым поздоровался я. «Меня зовут Корней, и я иду в королевство Даная. Прошу провести с вами ночь. Завтра утром я отправлюсь дальше». «Ты одаренный!» — вдруг сказал эльф. Другие и рта открыть не успели, а когда все обернулись к нему, с некоторым удивлением тот пояснил. «Через месяц — начало набора, который закончится через 2 месяца. Парню явно 14 лет. Простая логика». Все с тем же молчаливым вниманием и интересом повернулись ко мне, явно ожидая ответа. Поэтому я несколько сухо спросил у торговца, не собираясь что-то объяснять. «Так что, вы разрешите провести ночь на вашей стоянке?» «Не вижу никаких препятствий», — слегка развел тот руками. Дальше все ко мне как-то потеряли интерес. Ну, еще один путешественник, подумаешь, сколько их таких видели за последнее время. Тут же ко мне и Галик подошел, начальник охраны. Все его Лэром называли. Что ж, несмотря на то, что тот мало походил на благородного, я тоже спокойно назвал его Лэром. Суть его интереса в той ночи, что я с ними проведу, то есть под охраной, а за нее надо платить. 2 медные монеты всего, так что уплатил, чувствуя, что переплатил. Слишком рожа этого Лэра была плутоватой и довольной. После этого, найдя свободное место, стал обустраиваться. Вроде и вместе с караванщиками, а вроде как отдельно. Так как за стол я не платил, столовался отдельно, то когда распряг коня, обиходил его и отвел к остальным лошадям пастись, сходил к караванщикам, где прикупил припасов. Чуть дороже обычной цены, так я и не в лавке. Хорошо, что вообще продали. Я свой НЗ тратить не хотел. Правда, все равно потратил. Очень уж мне захотелось макарон с тушенкой. Правда, макарон не было. Были спагетти 2 пачки. Но особой разницы я не видел. Пока я обустраивал лагерь и возился с конем, то успел набрать воды в котелок и поставил его на держалку. Ярко полыхала горючая таблетка, и когда вода закипела, опустил спагетти, предварительно сломав пачку пополам. Дальше, когда спагетти сварились, я за это время успел раздеться до плавок и окунуться в ручье. Вернулся, слил воду и, вскрыв банку с тушенкой, все вывалил в котелок, после чего, выбросив банку к общему мусору, спокойно наложил в тарелку и стал есть вилкой. Караванщики с большим интересом наблюдали, что я делаю, сами ужиная. Видели, как я достал какой-то темный плоский предмет, который раскрывался пополам, что-то с ним делал после купания, потом надел на голову 2 черные, шутки, что закрыли уши, и, странно подергивая головой, стал спокойно есть. Один из детишек, сбегав к мусору, взял банку из-под тушенки и отнес ее к своим. Та пошла по рукам. Многие пальцем соскребали жир со стенок и удивлялись, что кто-то держит мясо в железе. Какая глупость держать мясо в дорогом металле! Ну и этикетка привлекала внимание, где была очень похоже изображена свинья. Тут они были, я уже в курсе. Наоми перечислила весь местный животный мир. Особых различий с землей я не заметил, ну, кроме единорогов. Как раз они тут были. Редкость, но были. Я закрыл котелок крышкой. Там осталось на утро. И сыпал заварку в кружку, в которой закипала вода на держалке. Когда заметил, что от общей компании караванщиков отделился эльф и направился в мою сторону. Тот явно шел на аромат свежезаваренного чая. Причем на его лице было написано изумление. Подойдя, тот вежливо осведомился. «Разрешите присоединиться к вам. Давненько я не внимал подобных ароматов. Вы сами готовите свой травяной настой?» Когда тот еще подходил, я отключил музыку, группу «Фабрика» слушал и закрыл ноут, стянув наушники на шею. «Это чай. А так да, сам мешаю. Будете?» «Если вы разрешите, то конечно». Тот присел рядом, и я налил ему в деревянный стакан. Даже не видел, откуда он его вытащил, чаю оставив себе половину. «Мне вполне хватит». Потом открыл баночку с медом и, зачерпнув небольшое количество, стал размешивать в своей кружке. Эльф попробовал, так и сидел рядом с умиротворенным видом, делая мелкие глотки. Потом попросил попробовать с медом. Выпил он, оказалось, у себя всего половину, так что капнул ему меду. Размешивал тот сам, снова попробовал. По его виду было понятно, что тому и с медом понравилось. Вот так мы и сидели, наблюдая за закатом, с отсутствующим видом, предаваясь неге чаепития. Похоже, мы с ним в этом деле были профессионалами. Правда, я чай предпочитал под классическую музыку. Не хотел при эльфе это делать, так что просто пил чай и любовался закатом. Точнее, я пил чай под музыку. А какую? Это под настроение. Сейчас хотелось именно классику. У меня была солидная подборка на флешках. Еще послушаю. Когда ужин был закончен, я отставил котелок с остатками спагетти в сторону и отправился к ручью мыть посуду и кружку. Вернувшись, я свернул солнечную батарею. Все равно солнце зашло, и резко, как это бывает в горах, наступила ночь. Потом и остальную электронику убрал. Без присмотра, прибывая у ручья, я ее не оставлял. Наглых детишек тут хватало, но никто не подходил. Эльф ушел, причем с изрядно задумчивым видом. Ну а я, разложив поклажу вокруг, самое ценное под голову, вроде подушки, и спокойно уснул, накрывшись своим одеялом. Трофейное у меня вместо подстилки. Спальник я не доставал, чтобы совсем не травмировать караванщиков его ярко-красным цветом. Да, на распродаже случайно купил, а цвет был только такой. Для меня главное — качество материала, а у него оно было на высоком уровне. А цвет не важен.